Цзюань 19. Часть 440. В округе Минчжун, что в области Дунье, есть гряда Юнлин, протянувшаяся на несколько десятков ли. В топях на северо-запад от нее обитал большой змей, длиной в 7 или 8 джанов и толщиною в десяток обхватов. В этих местах распространено было устрашающее предание, гласившее, что змей навлекал гибель на военных наместников в Дунье и подчиненных им высших чиновников. Чтобы избежать бед, ему приносили в жертву волов и баранов. Но вот змей то с помощью снов, то с помощью пророчеств, неспосланных шаманкам, стал сообщать людям свое желание получать на съедение девочек лет 12-13. И военный наместник, и начальники приказов были этим опечалены. Они велели разыскивать девочек, рожденных служанками, и дочерей из домов преступников, и кормили ими змея. Когда наступал день жертвоприношений в восьмую луну, очередную девочку отправляли к выходу из его логова. Змей выползал оттуда и заглатывал ее. Так продолжалось несколько лет. Уже 9 девочек были принесены в жертву. Пришла пора очередного жертвоприношения. Не могли найти подходящей девочки. В уезде Цзянле в семье Ли, Даня, было 6 дочерей и ни одного сына. Младшую из дочерей звали Цзи. Она объявила, что готова пойти к змею. Но ее отец и мать даже слышать об этом не хотели. «Прошу батюшку и матушку послушать мое суждение», — сказала им Цзи. «У вас 6 дочерей и ни одного сына. Одной дочерью больше, одной меньше. Это все равно. Я, ваша дочь, не выказала такой преданности родителям, как Ти-Ин. Если я не смогу принести себя в жертву, значит, вы меня зря кормили и одевали. Рождение мое не пошло вам на пользу. Так лучше мне умереть пораньше. А теперь, забренное тело вашей Цзи, вы сможете получить малую талику денег. Что же тут плохого? Так послужить родителям». Отец и мать, любя и жалея ее, никак не соглашались. Но Цзи тайно ускользнула из дому, задержать ее не сумели. Властям она заявила, что ей нужен хороший меч и собака-змеяяд. Настало утро жертвоприношений восьмой луны. Она отправилась в храм и села там, спрятав за пазухой меч. Собаку тоже взяла с собой. Еще раньше она приготовила несколько даней рисовых оладий, политых медовым соусом, и сложила их у входа в логово. Змей выпал снаружи, голова как жбан для зерна, глаза как зеркала, по два чьи в поперечнике. Привлеченный запахом лепешек, змей принялся их пожирать. Тогда Цзи спустила собаку. Собака впилась в змея, а Цзи из-за ее спины нанесла несколько ударов мечом. От острой боли змей кинулся прочь, выбрался во двор и там и сдох. Цзи вошла в логово, нашла в нем кости 9 девочек, вынесла их наружу и оплакивала в таких словах: «Все вы трусливыми, слабыми были. Пищей для змея вы послужили. Сколь все это прискорбно!» Потом девочка Цзи медленным шагом вернулась домой. Весть о случившемся дошла до Юэского Вана. Он посватался к Цзи, и она стала его супругой. Отца ее пожаловал начальником уезда Цзянле. Мать и старшие сестры все получили награды. С той поры в Дунье не стало больше нечистых тварей, а песенку в народе поют до нашего времени. Часть 441. В годы правления Цзиньского Уди под девизом «Сяньнин» начальником ведомства работ стал Вэйшу. У него в присутственном месте завелись 2 огромные змеи, длиною каждая с десяток джанов. Поселились они на верхней площадке карниза присутствия и оставались там несколько лет. Люди об этом не знали, только удивлялись, куда пропадают маленькие дети, а также куры, собаки и другая живность. Прошло время. И вот однажды ночью одна из змей выбралась в зал, и там, проползая мимо столба, наткнулась на лезвие ножа. Поранившись, она ослабела и не смогла подняться наверх, после чего ее обнаружили. Были подняты подчиненные, несколько сот человек. Они долго били змей и, наконец, их прикончили. Осмотрели место, где они обитали. Пространство под крышей было заполнено костями. После этого строение, где было управление, разрушили, а потом отстроили заново. Часть 442. Во время ханьского Уди наместником в области Янчжоу стал Джан Куань. Еще до этого два старика поспорили между собою из-за участка земли в горах. Они с тяжбы пришли в областное управление. Но за несколько лет дело о межах не было решено. Куань, просмотрев дело, велел им явиться. Вглядевшись в этих двух старцев, Куань по их виду заподозрил, что перед ним не люди. Он приказал стражникам, вооруженным трезубцами, ввести тяжущихся в присутствие и спросил: «Вы что за оборотни?» Старцы хотели удрать, но Куань крикнул: «Схватить их!» И они превратились в змей. Часть 443. Джан Фу, человек из Синьяна, плыл на лодке по реке Хуаньешуй. Примечание. Хуаньешуй. Видимо, другое название Хуаньсянхэ, реки в провинции Хэбэй. Конец примечания. Ночью появилась некая девица весьма красивой внешности. Она в одиночестве плыла в челноке. Приблизившись к Фу, она сказала ему: «День клонится к вечеру. Я опасаюсь тигров и ночью плыть не смею». «Как тебя зовут?» — спросил Фу. «Почему ты отправилась в путь налегке? Даже шляпы на тебе нет. Вот-вот должен налететь дождь. Ты можешь укрыться от ливня у меня в лодке». Он принялся с ней заигрывать. Потом девушка перешла в его лодку, и они легли спать, а челнок девушки привязали сбоку к лодке Фу. Примерно в третью стражу дождь прошел, засияла луна. Фу стал разглядывать девушку, а это большой кайман положил голову ему на плечо. Фу вскочил в испуге, хотел схватить каймана, но тот вмиг скрылся в воде. Обернулся к челноку, а там кусок сухого дерева, длиною около джана. Часть 444. Сефей, даос из Даньяна, отправился в Шичен, чтобы купить там котел для своих плавок. Примечание. Купить там котел для своих плавок. Одним из главных занятий даосов-алхимиков была переплавка киновари для эликсира долголетия или бессмертия. Действенной считалась девятикратно переплавленная киноварь. Конец примечания. Возвращаясь оттуда, он не успел добраться до дому. В горах он нашел храм над ручейком и, войдя туда для ночлега, громко возгласил: «Я, посланник небесного владыки, останавливаюсь здесь на ночлег». Он все боялся, что кто-нибудь стащит его котел, и мысли о такой беде не давали ему покоя. Во вторую стражу кто-то подошел к дверям храма и позвал: «Хэ, Медный!» А когда Медный отозвался, сказал: «В храме есть человеческий запах. Чей это?» «Один человек. Он назвал себя посланником небесного владыки», — отвечал Медный. Через некоторое время вопрошавший ушел, но пришел другой. Позвал Медного, задал ему тот же вопрос. Медный ответил то же, что и раньше, и тот тоже тяжко вздохнул и удалился. От испуга Фэй не мог заснуть. Тогда он поднялся, окликнул Медного и спросил его: «Кто это только что приходил?» «Белый кайман. Он живет в норе на берегу ручья», — ответил тот. «А сам-то ты что такое?» «Я большая черепаха. Живу в скалах на север от храма», — был ответ. Так Фэй постепенно все выведал. Когда рассвело, он объявил жителям этой местности: «Никаких духов в этом храме нет, только твари вроде черепах да кайманов. Нет смысла тратить вино и пищу им на жертву. Прихватите-ка заступы, давайте до них доберемся». Нашлось много людей, засомневавшихся в своих духах. они собрались, раскопали норы и всех поубивали. Потом разрушили храм, прекратили жертвоприношения, после чего все стало тихо и мирно. Часть 445. Когда Кунзы бедствовал во владении Чэнь, он слушал музыку и пение на постоялом дворе. Примечание. Когда Кунзы бедствовал во владении Чэнь, Кунзы, Конфуций, долго странствовал по различным владениям, не находя применения своим талантам. В Чэнь он жил в 492 году до нашей эры. Конец примечания. Ночью появился человек ростом примерно в 9 чи, одетый в черное платье и высокую шапку. Он закричал так, что все кругом задрожало. Цзыгун спросил, приблизившись к нему: «Ты кто такой?» Но тот схватил Цзыгуна и зажал подмышкой. Тогда вызвал его на бой Цзылу. Он сражался с ним во дворе, но сколько ни бился, одолеть человека не смог. Кунзы, внимательно наблюдая бой, обнаружил, что у человека в его броне время от времени открывается просвет величиной с ладонь. «Почему ты не проверишь его броню?» — спросил он. «Потяни и подними вверх». Цзылу сделал, как было сказано, и без особого труда швырнул человека на землю. Оказалось, что это огромная рыба-кунь длиною около 9 чи. Кунзы рассудил так: «Для чего приходят к людям такие твари? Я слышал, что когда живое существо стареет, к нему привязывается всяческая нечисть. Она появляется вслед за одряхлением. Что же означает этот нынешний приход? То ли, что меня постигнет нужда и бескормица, то ли, что мои спутники заболеют. Ведь известно, что создания из числа 6 видов домашних животных, а также черепахи, змеи, рыбы, крокодилы, травы и деревья, к которым подолгу привязываются духи, могут стать оборотнями и называют эти создания 5 сосудами». Примечание. 6 видов домашних животных: лошадь, корова, овца, свинья, собака, курица. 5 сосудов. 5 видов существ, содержащих в себе элементы, превращения которых порождают оборотней. Конец примечания. В магических предписаниях, связанных с 5 стихиями, встречаются все существа, входящие в число 5 сосудов. Сосуд такой стареет, а постаревшие твари становятся оборотнями. Надо убить такую тварь, и все, никаких невзгод больше не будет. Может быть, небо не схоронило еще знамения для меня, и не связывает ли оно этого с моей судьбой? Если это не так, то для чего эта тварь пришла сюда к нам? Музыка и пение еще не кончились, а Цзылу уже отварил рыбину. Вкуса она оказалась отменного. Больные от нее поднялись, и на следующий день все пустились в дорогу. Часть 446. В округе Юйджан служанка в одном доме подошла к очагу и вдруг увидела человечков ростом в несколько цуней, выходящих из стенки очага. Случайно служанка ступила и туфлей раздавила одного из них. Вскоре после этого появились многие сотни таких человечков, одетых в траурное ветхое платье из рогожи. Они несли гроб и совершили похоронный обряд, соблюдая полностью весь скорбный ритуал. Потом вошли в сад и скрылись под перевернутой лодкой. Служанка подошла и заглянула туда. Да это все мыши-самки. Сразу же она вскипятила воду, обварила и поубивала их всех. Больше такого не случалось. Часть 447. Ди Си, человек из округа Джуншань, умел делать тысячедневное вино. Выпивший пьянел на 1000 дней. Жил тогда в том же округе некто по фамилии Лю и по имени Сюань Ши, большой любитель выпить. Пошел спросить вина, но Си отказал: «Мое вино еще не перебродило, не смею вас поить». «Хотя оно еще и не готово», — отвечает Ши, — «но одну-то чарку можно дать, ведь верно?» Слыша такие речи, Си согласился и дал ему отведать вина. А тот сразу же потребовал. «Чудесно! Дайте-ка еще!» «Сейчас уходите», — возразил Си. «Придете в другой раз. Ведь от одной только этой чарки можно заснуть на 1000 дней». Ши пошел прочь, красный, словно от стыда. Едва добрался до дому, упал пьяный, как умер. Домашние, нисколько в его смерти не усомнившись, оплакали и схоронили его. Когда прошло 3 года, Си сказал себе, «Сюаньши должен уже протрезвиться, нужно сходить узнать, что и как». И вот он идет в дом Ши и спрашивает, «Дома ли Ши?» «Уже подходит срок снятия траурных одежд после смерти Сюаньши», сообщили ему удивленные домашние. «Вино у меня отличное», — перепугался Си. «Захмелевший от него спит 1000 дней. Сегодня ему пора проснуться». Он велел домочадцам вскрыть склеп, взломать гроб и проверить, так ли это. Из склепа поднимались испарения до самого неба. Когда по совету Си склеп вскрыли, то увидели, как Сюаньши протяжно зевнул и промолвил. «Отлично! Как я был пьян!» После чего спросил. «Эй, Си, что за штуку ты изготовил? От одной чарки я так захмелел, только сегодня проснулся. Вон как солнце уже высоко». Люди, пришедшие к захоронению, начали насмехаться над ним. Винный дух, исходивший от Ши, ударил им в нос, и они все провалялись пьяными по 3 месяца. Часть 448. Чэнь Джунцзюй, когда он был еще не в чинах, долго жил в доме Хуаншэня. Он впервые постучался в его ворота, как раз когда жена Шэня рожала ребенка. Но в доме никто об этом не знал. Так ли, сяк ли, но он услыхал, как кто-то говорит. В пристройке появился на свет человек, но входить туда нельзя. Послышался стук дверей, кто-то сказал, «Сегодня можно пройти через задние двери». Один из людей сразу же отправился и сразу же вернулся. Приживальщики его спрашивают, «Ну, кто там? Как его имя? Сколько ему дается лет?» «Это мальчик», — сообщил ходивший. «Зовут его Ну. Ему должно исполниться 15 лет». «Из-за чего ему суждено умереть?» «Он умрет от острого орудия». Джунцзюй предупредил семью в доме, где он стал жить. «Я умею гадать. Ваш сын умрет от острого орудия». Отец и мать перепугались и потом не давали сыну ничего острого. Когда мальчику исполнилось 15 лет, нужно было пробуравить отверстие в балке. Кончик бурава показался из балки. Ну, решил, что это сучок, и прицепился к нему снизу. Бурав из палки выпал, пробил ему мозг, и он умер. Впоследствии, став правителем округа Юйджан, Джунцзюй послал служителя в дом Шэня с подарками и велел расспросить, где сейчас Ну. Домашние поведали, что произошло. Услыхав об этом, Джунцзюй произнес со вздохом. «Вот что значит судьба».